Когда я вышла во двор, деревню уже медленно окутывали сумерки. Первый день дежурства подходит к концу, а мы так и не сделали ничего полезного. Не считать же полезным возвращение домой юной террористки Белоснежки. Или волшебного. Моя авантюрная половинка была крайне разочарована, зато моя разумная пела и плясала. И было отчего. В кои-то веки выдался спокойный день, без намека на упырей, без покушений киллеров и без требований широкомасштабных чудес и демонстрации колдовских навыков. Ив меланхолично прогуливался по улице, ожидая меня. «Что-то мы здесь задержались», — заметил он. «Я думал, раньше управимся, еще в замок Красных Маков заехать успеем. А теперь придется заночевать здесь». Возражений с моей стороны не последовало. Ив окликнул сидящую на заваленке бабульку. Бабулька приходила ко мне за мазью от радикулита и теперь вся светилась от счастья, всем своим видом демонстрируя, что средства действуют, и выражая готовность помочь. «А что, уважаемая, где тут можно отобедать и заночевать?» Галантно поинтересовался Ив. «А вон, у Гелианы». Та указала рукой на аккуратный домик с желтыми стенами. «У нее большая семья, одних девок семеро, она всегда впрок готовит», — пояснила старушка. «Да и комнатка свободная всегда найдется, вдовствует она уже с весны». Через 5 минут мы уже сидели в чистой горнице, разделенной печью на крохотную кухонку, где хлопотала хозяйка, и небольшую столовую с длинным столом вдоль стены, за которым мы и расположились. «Устала?» – шепнул Ив. «Ничего, дальше будет проще. В мухоморах нет своей ведуньи, а в остальных деревнях есть. Кое-где и по 2-3. Так что с любовной магией и знахарством там тебя донимать не станут». «А с чем станут?» – замиранием сердца поинтересовалась я. «Упыри, оборотни, вурдалаки», – буднично перечислил Ив. «Таинственные происшествия, последствия черной магии. То, с чем местные ведуньи не в силах справиться». «Класс! А я-то уж было расслабилась». «Мама! Мама!» В комнату влетела девчушка 5 лет с перепачканным ягодами лицом и исчезла за печкой. Следом за ней вошла девочка 8 в синем платьице с большой корзиной черники. «Здрасте», – вежливо поздоровалась она. «Вернулись, помощницы мои», – раздался из кухни певучий голос Гелианы. «А у нас гости. Биана, принесла ягоду? Давай сюда. Как раз вы вовремя успели. Сейчас пирожков с черникой налеплю». Младшая девочка юркнула за лавку, хрустя очищенной морковкой и с любопытством поглядывая на нас. А ее сестра, успевшая переодеться в красное платьишко, поставила на стол перед нами миску с ягодами. «Спасибо, Биана», – поблагодарила я. Малявка захихикала. «Это Инара! Она младше Бианы на целую весну!» – с важностью пояснила она. В подтверждение ее слов из кухни вышла девочка в синем платье. Поразительное сходство. «Они у меня погодки», пояснила хозяйка, ставя на стол поднос с румяным караваем. Их даже бабушки путают. Вот отец тот различал. Умер он по весне. Глаза Гелианы заволокла печаль, и она тряхнула головой, отгоняя грустные мысли. Хлопнула входная дверь, и в горницу вошла запыхавшаяся женщина 40 с пышной русой косой, уложенной высокой короной вокруг головы. «Ну что?» – подалась к ней Гелиана. Та прислонилась к печи спиной и глухо вымолвила. «Пропала Ивона, а с ней последняя надежда пропала!» Плечи ее затряслись от рыданий. Гелиана бросилась утешать гостью, и в ее тихих мягких словах я услышала свое имя. Незнакомка повернула голову, увидела нас и испуганно замолчала. «Что ж», – пробормотала она с отчаянной решимостью, – «мне теперь хоть черт, хоть дьявол, все одно, лишь бы Рея спасти». Гелиана шикнула на подругу и пояснила нам. «Не обращайте внимания на ее слова, бедняжка совсем не в себе. Сын у нее болен, чахнет день ото дня, и никто ему помочь не может. Узнала она от кого-то, что Ивона любую хворь увести может. Вот Орлена и сорвалась в дорогу, да вернулась ни с чем. Сами слышали». Пропала знахарка. А тут вы так кстати появились. Все же знают, что волшебникам подвластно то, что ведунам не под силу. Вот только не жалуют волшебники бедняков, все больше богатым помогают. Нам ведь за ваши чудеса платить нечем. Но раз уж вы на дежурстве, вы ведь ей не откажете», — взмолилась под конец хозяйка. Изба Эрлены стояла по соседству, так что далеко идти не пришлось. Ни одно окошко не горело. Видно, с дороги хозяйка сразу же заглянула к Гелиане. Впустив нас в дом, Эрлена поспешно разожгла лучину и проводила нас к сыну. Дав женщине приласкать больного и узнать о его самочувствии, рыцарь деликатно выставил ее за дверь и осмотрел Рея. «Мальчик полностью здоров», — заявил Ив, отводя меня в сторону, и озадаченно добавил. «Но он умирает». «Порча?» — вполголоса предположила я. «Не похоже». «Вампир? Упырь?» «Следов от укусов нет». «Возможно». «Ну, конечно. Шестая дочь, родившаяся подряд», — пробормотал Ив и поднял на меня глаза. «Нам придется разделиться. Я заночую здесь, а ты вернешься в дом Гелианы и напросишься спать в комнату Инары». «Это еще зачем?» «Ты хочешь спасти мальчика? Тогда не спускай с Инары глаз. Держи». Он протянул мне серебряный кинжал. «Как только произойдет что-то необычное, сядь рядом с ней, положи рукоять на сердце, а клинок держи острием вверх. И ничего не бойся. Эта тварь боится серебра. Главное, не дать ей вернуться в тело девочки. Тогда с рассветом она погибнет». «Опять вся грязная работа мне. А он здесь что, прохлаждаться будет?» «Еще вопросы?» — уточнил Ив. «Хотя бы скажи, что за бес вселился в малышку?» «Она сама себе бес», — устало произнес он и уточнил. «Мора». «Как же, помню, читала. Призрачная мерзость, нападающая на спящих людей и вытягивающая из них жизнь. Но при чем здесь Инара?» «Про седьмого сына слышала?» — объяснил Ив. «А как же, верный способ стать волшебником – родиться в нужной семье в нужное время, в нужном порядке. А Морой часто становится шестая дочь. Днем она обычный ребенок, а ночью пьет жизни других людей. Причем сама она об этой стороне своей жизни и не подозревает». «И ты предлагаешь мне убить девочку?» — дрогнула я. «Мора – это черная часть ее души, ее роковой дар. Ты только избавишь малышку от нее, и все. Ей же лучше будет». «Да, Сэл», — окликнул он меня в дверях. «Ее матери пока ничего не говори». К моей просьбе заночевать в комнате старших девочек Гелиана отнеслась без особого удивления. У волшебников свои причуды. Я юркнула на лавку, застеленную коровьей шкурой, и укрылась лоскутным одеялом. Биана и Инара устроились вместе на кровати. Главное теперь не уснуть самой и не разбудить старшую сестричку. Попробуй потом объясни, почему тетя-ведьма нависла над ее сестренкой с кинжалом в руках. Ведь сожгут без суда и следствия, как пить дать сожгут. Не посмотрят на то, что я при исполнении, и не вспомнят былых заслуг. А может, и наоборот припомнят. Кто знает, что там за селеной водится. Девочки уснули быстро. Комнату наполнило тихое дыхание сонных ангелочков. А я, как засланный казачок, лежала в засаде, сжимая в руках серебряный клинок, и ждала неизвестно чего. Ждать пришлось долго. Уж и Гелиана, наведя порядок на кухне, отправилась почевать, и месяц спустился с неба, заглянул в окошко, и деревня замерла, погрузившись в сон. А я все таращила глаза, ругая Ива нехорошими словами. Вдруг Инара выгнулась дугой в постели, и от ее тела отделилась темная тень. Черно-белая копия девочки. Только на месте глаз у тени были белые дыры, а рот застилал в безмолвном крике, как маска маньяка из одноименного ужастика. Я сильнее вцепилась в кинжал и перестала дышать. Но тень даже не обратила на меня внимания. Повисев над телом спящей девочки, она устремилась к окну, просочилась сквозь стекло и исчезла. Чувствую себя зрителем, попавшим в серию секретных материалов, и дрожа как хама перед телом паночки, Я откинула одеяло и на цыпочках приблизилась к малышке. Главное, ничего не перепутать. Сжав кинжал двумя руками, я подняла его острием вверх, опустив рукоять перпендикулярно груди Инары, стараясь не думать о возвращении Моры. А глаза тем временем неотрывно следили за окном. Может быть, прошло 5 минут, может быть, целый час. Страх, охвативший меня, превратил время ожидания в вечность. Сначала за окном ничего не происходило, но затем в трубе где-то над головой взвыл ветер, и за стеклом взлетели вверх песок и лепестки цветов. Казалось, на деревню обрушился ураган, но через мгновение все стихло. И я ощутила за спиной чье-то присутствие. Позади меня висела Мора. Тень всматривалась в меня своими пустыми глазницами и разевала беззубый черный рот. Я машинально дернула клинок, собираясь полоснуть им нечисть, но та проворно метнулась к груди девочки, и я едва успела вернуть его на место, так что Мора наткнулась узким плечом на острие кинжала, и тот оставил в ее призрачном теле пятнышко света. Тень взмыла к потолку, а затем бросилась на меня. Противное чувство, словно тебя окунули в пустой колодец с затхлым ледяным воздухом, сменилось вздохом облегчения. И это все, на что она способна? Подумаешь, чудище-страшилище. Я нервно хихикнула. Мора протяжно вздохнула и принялась кружить надо мной, улюлюкая как Карлсон, наводящий ужас на грабителей. Я едва не прыснула со смеху и прыснула бы, глядя на бессильные потуги нечисти меня напугать. Вот только девочек будить нельзя. Тень озадаченно повисла над потолком и осторожно булькнула. «Бу!» «Бе!» – чуть слышно шепнула я, показывая язык. Мора обиделась и замолчала. Но только для того, чтобы вспомнить все известные ей способы устрашения и скопом вывалить их на меня. Нечисть протяжно стонала. Я беззвучно стучала зубами, изображая высшую степень ужаса. Тянула ко мне тонкие ручки. «Отстань, противная!» – кокетничала я. Приближалась ко мне вплотную, демонстрируя белесые провалы на месте глаз. «Вдруг я не вижу?» Взмыла к потолку, и черной тучей кружилась над моей головой, усыпляя бдительность, а затем падала вниз, строя тошнотворные рожицы. Я отвечала тем же. Несколько раз потеряв всякую надежду, Мора исчезла из комнаты, то выплывая за оконце, то растворяясь в тени. Но в соседнем доме ее тоже не ждали, и тень возвращалась ни с чем, с каждым разом предпринимая все более рьяные попытки напугать меня так, чтобы я хоть на минуту убрала кинжал, дав Море вернуться в тело. Иногда она в отчаянии кидалась на лезвие, и на ее призрачном тельце возникали все новые пятнышки света, отчего нечисть стала похожей на изрядно прохудившуюся тряпку, годную разве что для мытья полов. Так мы развлекали друг друга до самого рассвета. С первыми лучами солнца нечисть, демонстрирующая мне очередную страшную рожу, могла бы не изощряться и без того хороша. Начала стремительно таять, а когда Гелиана загремела за стеной посудой, затевая завтрак, от Моры остался лишь черный кружок рта. Да и тот, провисев в воздухе немым укором, лопнул, как мыльный пузырь, когда за окном промычала соседская корова. С чувством выполненного долга я повалилась на лавку, натянула одеяло на макушку и провалилась в сон. Проснулась я к полудню. На полу, растянувшись на шкуре, спал Ив, тоже проведший бессонную ночь. Растолкав рыцаря и приведя себя в порядок, мы рванули на кухню, откуда доносились оживленная болтовня и детский смех. За столом сидели все 7 дочурок Гелианы, Ерлена и ее сын. Мальчик был еще бледен, но уже с аппетитом заправлялся геркулесовой кашей на радость маме и соседке. Мы с удовольствием присоединились к веселой компании и проглотили по миске каши, ломтику каравая и плюшки домашнего творога. О причине болезни Рея мы ответили уклончиво, проще говоря, скрыли. Девочка не виновата, что родилась такой, и больше несчастья не повторится. А мать, узнав о том, что первой жертвой дочери стал ее же отец, вряд ли сможет простить Инару. От вознаграждения 5 серебряных монет, робко протянутых нам Эрленой, мы решительно отказались. «Но как же?» – запротестовала счастливая мать. «Окажите мне услугу за услугу», – попросила я. «Вам не рассказывали, как пропала Ивона?» «Я там всех расспрашивала, куда подевалась ведунья и где ее можно найти», – со вздохом ответила та. «Никто не видел, никто не знает. Только на следующее утро после страшного полнолуния ее избушку нашли пустой, а хозяйка пропала. Один пьяница что-то бормотал о том, что видел черных всадников, забравших ведунью в ад за ее темные делишки. Да с перепою не такое привидится». Распрощавшись с Гелианой, Эрленой и Ватагой ребятишек, мы покинули мухоморы и отправились в следующий пункт назначения.